Вопрос. Расскажите, пожалуйста, об отношениях Иисуса с Иудой. Правда ли, что Иуда предал за деньги? Какова его дальнейшая судьба после распятия Христа? Ответ. Эта тема в последние времена вызывает возникновение множества всевозможных небылиц и ложных толкований, ибо о сём крайне скудно запечатлено в Писании. Но тайну истины сей знали только Бог, Учитель и сам Иуда, посему евангелисты поведать об этом не могли. В те далекие времена следом за учениками ходила девушка, имя которой было Искандаль. Она очень любила Учителя, но никогда не смела подойти к нему, а Иуда страстно любил ее. Однажды она остановилась в одном селении напиться воды и передохнуть, тогда как остальные отправились дальше. Девушка стала рассказывать об Учителе и о слове, кое он ныне принес от отца своего. Речь ее была пылкой, и это возбудило ненависть в некоторых слушающих. Конец получился трагическим. Несчастные люди закидали ее камнями. Когда же злобствующие разошлись, к лежащей девушке подошел мальчик-пастушок. Он увидел, что она еще жива, и тогда, напрягая все свои юные силы, оттащил страдающее чадо Божие под сень дерева. После сего побежал в соседнее селение догонять уходящего учителя с учениками. Услышав скорбную весть, все вернулись к дереву, у которого тихо лежала Искандаль. Учитель сел рядом с ней и положил ее голову на свое колено. Она улыбнулась, но по воле Божией сие чадо должно было покинуть свое житие во плоти. Она умерла. И вот сие обстоятельство сыграло решающую роль в житии Иуды, который затаил злобу. Долгое время он не проявлял ее, но однажды, придя в Иерусалим и посетив храм Божий, учитель увидел множество торгующих под сводами храма. Боль пронзила сердце. После резкого изобличения торгующих и после того, как был опрокинут первый прилавок, вспылившие ученики воинственно набросились на остальные столы. Суматоха и беспорядок достигли того предела, что возник пожар, который мог проникнуть внутрь храма. Но вскоре прибыли римские воины и с помощью оружия установили порядок, при этом погубив многих несчастных. Ученики во время беспорядка вывели учителя из пожара, который он пытался погасить. Все вместе под покровом паники ушли в Гефсиманский сад, где остановились на ночлег. Когда все уснули, из заросли вышел Иуда, который незадолго до сих событий исчез из общины. Он подошел к учителю, который дремал, притулившись спиной к стволу дерева, и, оглянувшись по сторонам, замахнулся ножом, но глаза спящего открылись. Короткий разговор и строгие слова охладили пыл несчастного. Иуда внешне успокоился, но внутренне сохранил желание мстить. Ну а когда наступил скорбный час, Иуда привел воинов в Гефсиманский сад. Учитель спросил его: «Зачем же ты сделал это? Как ты мог?» Иуда ответил: «Я не поверил тебе. Мое сердце скорбело об утрате, но теперь уже поделать ничего нельзя. Прощай». После сего он ушел. Впоследствии Иуда осознал, какую роковую ошибку сотворил. Великая тяжесть легла на сердце его. Измучившись, он три раза приходил к краю пропасти, но так и не решился броситься вниз. После сего он сильно запил и однажды в пьяном угаре воззвал к Богу и умер. Так завершилось его слепое житие во плоти.